В отель, куда он собирался вернуться и основательно выпить, чтобы не дожидаться так напряженно письма от Люка, он идти раздумал. Знал, что сейчас станет метаться по комнате, мысленно представляя себе картину в полутемной нише, в закуте у туалета, и мечтая, лелея видение головокружительной легкости и микроскопической точности кисти, с какой она приобретет сакраментальное имя. Стоит лишь чуть удлинить кончики пальцев неизвестного святого Бенедикта, Бернарда, Ильдефонса, чуть вытянуть краешек бледного уха, а больше и не надо, больше ничего и не надо. Его колотил озноб. Дважды он заруливал в какие-то бодиги пропустить рюмку-другую хорошего красного мускателя или хереса. «Здравствуй, грусть!» — несся вслед ему полный сдержанных слез голос женщины. «Если ты знаешь счастливых людей, поведай мне, как их зовут. Расскажи мне о них, только не говори о любви». Вдруг он решил, что часть коллекции дома-музея «Эль Греко» вполне вероятно могли временно разместить в городском музее «Санта-Крус». Бывший госпиталь «Санта-Крус», детище заботливого Марана, великого кардинала дона Педро Гонсалеса де Мендосы, основанный им в 1494 году для брошенных сирот. Интересно, для чьих брошенных сирот? Ведь минуло всего 2 года после изгнания евреев из Испании. В утробе каждой европейской страны есть свой могильник изничтоженной еврейской общины, подумал он. Но в утробе Испании он велик настолько, что продолжает и сегодня распирать ее и пучить. Как обычно, помедлил перед великолепным порталом. Тот был населен фигурами святых и патриархов, королей и кардиналов, что сообщались, обнимались, преклоняли колено перед обретенным Иерусалимским крестом, приветствовали друг друга перед золотыми воротами, приготовляясь встретить Мессию. Вся Испания и вообще весь западный мир продолжали бесконечно кружить вокруг персонажей и притч истории крошечного народа, перебирая и толкуя каждый камушек пятачка земли в Иудейских горах. Тех горах, подумал он, усмехаясь, где сейчас стоит его дом под охраной разбойника Чико и 2 старых арабских замков. Шахматный пол длинной темно-розовой залы с картинами «Эль Греко» уходил в перспективу. Какому идиоту пришло в голову красить стены в этот цвет, перебивая звучание картин? Он знал не только все полотна в зале Грека, но, даже закрыв глаза, мысленно мог воссоздать местоположение каждого на стенах. Как только входишь в арку, по левую руку будет вознесение Марии, затем снятие одежд. Иоанн Креститель, Иоанн Богослов, святое семейство. Далее дырка, уволокли на реставрацию распятие. Затем идет Благовещение. Затем следуют 2 явные подделки, что бы они там себе не воображали, эти музейные господа. И, наконец, да нет, не наконец, а сразу издалека несущееся на тебя гениальное непорочное зачатие. 1612 год. Он в который раз остановился перед полотном. Бог знает, сколько часов в общей сложности он провел здесь, перед прелестным этим трио — лютня, флейта, контрабас. В упражнениях йоги, помнится, часто используется задержка дыхания. В брошюре какого-то известного практикующего йога он читал, что тот дышит позвоночником, а не легкими. Странная дрожь вскипала по позвоночнику, когда он долго смотрел на поздние холсты Эль-Греко. Гигантские витражные иконы. Подле картины невозможно глубоко вздохнуть. Происходит невольная задержка дыхания. Пространство уплощено. Физиология стиснута, а пленный дух рвется вовне. Перехлестывающие друг друга накидки Марии и лютниста, вытянутое тельце младенца-ангела и младенческие головки ангелов вверху, как гирлянда луковой связки, все уходит в вертикаль. Наконец он отступил на несколько шагов, повернулся и пошел к выходу из залы, но перед самой аркой вновь обернулся. Одеяние Марии тлело и колебалось, как пламя свечи. Линия горизонта на полотне, как всегда, опущена. Под нереальным сплетением архангелов-музыкантов, яйцеголовой потусторонней Марии и изломанных ангелов, столь похожих на розовых гуттаперчевых бесенят, лежит искореженный фантасмагорической перспективой болотно-зеленый город ночного кошмара. Все тот же Толедо. И вдруг в правом нижнем углу картины прозаический букет цветов. Какая-то змейка и то ли печатка, то ли еще какой-то мелкий бытовой предмет, над реальностью которого крылья архангела кажутся настоящим безумием. Бланка Палома, белая голубка. Не правда ли, будет особенно уместно в картине, на которой изображен святой? Поднявшись к площади Садоковер, он повернул направо, и витками крутого и узкого тротуара, сопровождавшего витки шоссе, стал спускаться к каменным бочонкам городских ворот внизу. Пуэрто де Висагра.